Обе стороны пока нужны друг другу, это Сварог понимал четко. Но ведь не станешь же рассказывать олигарху про Талар, путешествие между мирами, про бесовское судилище. Надо было что-то сочинять. — Да вы непростой человек, — напряженно повторил Альшанский, чувствуя колебания Сварога и наклоняясь вперед. — Откуда-то взявшийся, куда-то исчезнувший меч, неуязвимость, двойники какие-то. И это, я подозреваю, не все ваши возможности, не так ли? — А если и так, покажите. В глазах Альшанского проявилось прям-таки детское нетерпение. — Ну, я тебе, — подумал Сварог, — и пожал плечами, — ежели вы так настаиваете. Он мысленно произнес нехитрые заклинания и откинулся на деревянную спинку лавки, искренне наслаждаясь зрелищем. А наслаждаться было чем. Преобразившийся ключник за его спиной сдавленно, но явственно произнес «Ой-ю!», вслед за чем раздался отчетливый звук выдираемого из кобуры ствола, и Сварог каким-то верхним чутьем понял, что его затылок оказался аккурат на продолжении линии огня. «Глаз мушка! Ну-ну, ты пальни еще, соколик!» Остальные преобразившиеся охраннички, грош им цена, впали в состояние ступора, обалдело глядя друг на друга, и за волына пока не хватаясь, потому как не видели вокруг конкретные цели, а точнее целей стало слишком много. Преобразившийся Зарежанский выступил более эмоционально, он вскочил резким взмахом руки, сбив наземь шампур с мясом, отшатнулся, как от привидения, уперся спиной в непрочную оградку беседки. Тем не менее, и что характерно, не более, преобразившаяся Лана переводила остекленелый взгляд с одного одинакового лица на другое. Потом малая собралась, перекрестилась и вполголоса матернулась, но с места не сдвинулась. А Сварог едва не расхохотался, глядя на обалделые лица присутствующих, да и не только на лица, но и на фигуры, и на одежду. И как тут было выдержанному господину Альшанскому сдержать эмоции, когда и лица окружающих олигарха людей, и фигуры, и одежка, все, в общем, до последнего штришка в мгновение ока изменилось. И тепереча его, господина Альшанского, окружали шестеро одинаковых сварогов. Сам он тоже, кстати говоря, превратился в сварога, но пока мест его прискорбного факта не заметил. Да, отсталый мирок, никто не знает элементарного заклинания, посредством которого можно нацепить на любого из присутствующих против его воли любую личину. Вот настоящий сварог и решил в качестве наглядной демонстрации нацепить на всех личину собственную. Так что теперь в беседке при кафешке под названием «Руслан» размещалось аж семеро сварогов. Трое за столиком, четверо по периметру. Было отчего впасть в небольшое, мягко говоря, замешательство. — Это гипноз? — хрипло спросил сварог Альшанский, придя в себя и разглядывая шестерых сварогов. — А ключник, умница! Даром что убивец негромко и очень ровно произнес, поводя стволом с одного сварога на другого, потом на третьего. — Сергей Александрович, я знаю, кто из вас, из них. — Ну да, элементарно. — Ведь все остались на своих местах. Лишь преобразились, стал быть, и виновник всего маскарада сидит себе преспокойно на своей лавочке. Эх, что-то многовато сварогов развелось в последнее время. Но Альшанский уже взял себя в руки, громко сказал «Отставить! Я тоже знаю». Он сел на место, брезгливо посмотрел на запачканную кетчупом спортивную форму и поднял глаза на сварога настоящего. Сказал сдавленно, но очень искренне. «Убедительно. Весьма впечатляет, признаюсь. Не знаю, как вы это делаете, но лучше давайте вернемся к прежним обликам. Не ровен час бойцы начнут пальбу». «О, у ваших еще оружие есть?» — весело изумился сварог, но заклинание все же снял. «А то в самом деле пальбу устроят, еще заденут кого-нибудь с перепугу. Или официанточка, выглянув и узрев подобную картину, скоренько съедется Мишка». Спортивная форма на Альшанском вновь превратилась в клетчатую рубашку, А вот пятно от кетчупа никуда не делось, так и осталось. Или боярин, желаете окончательно убедиться насчет моей пули непробиваемости? Желаете пострелять, ваше благородие? Или вам недостаточно отчетов о других стрельбах? Олегова пустошь, допустим, или инцидент с гаишниками, или нападение на дом Ланы. Ну, попробуйте, попробуйте. А я еще штучок-то остывает. И он, несомненно, рисуется и делает совершенно сознательно. Впился зубами в сочное мясо. Остальные застыли прямо по Гоголю в немой сцене. Шашлычок, вопреки ожиданиям, оказался недурственным. Мясо было промариновано неплохо. Ну, разве что некоторые куски были чуть сыроваты, оно и понятно. Некогда было бывшему хозяину придорожного общепита прожаривать его до полной готовности. Ольшанский смотрел на него хмуро. Лана же сидела, распахнувший рот и вытащив глазищ. — Кто вы такой? — чуть погодя спросил олигарх напрямик. Достал салфетку из стаканчика и принялся пятно оттирать.